Глава 13. Утром меня разбудило громкое шарканье Руперта. Робот добросовестно наматывал круги перед дверью. В спальню не сунулся. И на том спасибо. Стоило выглянуть в коридор, как Руперт подкатил ко мне, жизнерадостно сверкая зелеными лампочками. На его груди мигал значок голосового сообщения. Я ткнула в экран пальцем и выяснила, что мистер Вольф приглашает меня спуститься на завтрак в столовую. Ух ты! Получается, что я не одна? Счастье-то какое! Быстро умывшись, оделась, натянула на босые ноги тапочки и понеслась вниз. «Доброе утро! Рада видеть!» — объявила я с порога. «Слишком просторно», — понимающе улыбнулся Иоганн. «До жути! Вынужденная мера! Не смотрите на меня так настороженно! Я посвящен в старую тайну этого замка. И о новой. Слышали? Владелец замка неожиданно пропал. Вас что-то беспокоит? Коул так и не подал вестей, нехотя призналась я. Зато он прислал меня, как только понял, что задержится. Поездки — неотъемлемая часть жизни делового человека. Тосты, джем, масло. Иоганн указал ножиком на сервированные на столе тарелочки и вазочки. Обсуждать МакАлистера с его управляющим показалось неловко, поэтому я постаралась увести разговор в рабочее русло. «Скоро прибудут рабочие. Полагаю, сегодня они немного опоздают». «С какой-то радости», — опешила я. «Если ребята надумали воспользоваться отсутствием владельца замка, притащу в Дул-Ален за шкирку». «Посещение бара имело последствия», — с тихим смешком поведал Иоганн. «Подрались? Буянили? Приставали к девушкам?» — обеспокоилась я. Продегустировали шотландское виски. Иоганн поднялся со стула и, приоткрыв холодильник, продемонстрировал запасы эля. «Местное лекарство?» — усмехнулась я. «Наверняка пригодится. Им всем сегодня лучше поработать во дворе. Физический труд способствует выходу алкоголя из крови», — согласился со мной мистер Вольф. «Танцы, на которые я не попала, прошли просто замечательно», о чем свидетельствовал бледно-зеленый оттенок лиц большинства членов бригады. Иоганн оказался прав. Ребята опоздали почти на час. «Только не говорите, что это местные дамы вас так укружили». «Да что там дамы? Знала бы ты, какое виски на этих танцульках подают!» — простонал в ответ Линтон. «Это не помешало тебе закадрить брюнеточку», — хмыкнул Нед. Линтон поморщился. «А толку?» «Выпивка оставила нашего инкуба без ужина», — гоготнул демон, пытавшийся пригласить меня на танцы. «Мисс Лейк, а может, мы сегодня отдохнем?» Вопрос озвучил всего один демон, зато на меня с надеждой посмотрели все присутствующие. «Завтракали?» — с улыбкой поинтересовалась я. «Издеваешься?» — скипел Линтон. «Брайан не простит мне, если я оставлю вас голодными, поэтому прошу всех в столовую». Парни нахмурились, но послушно потопали следом. Припасенное лекарство разошлось на ура. В мгновение ока я из занозы в заднице поднялась до уровня свойской демоняхи. Об этом мне с широченной улыбкой поведал инкуб. Я сразу спустила его на землю, заявив, что на выходной губу может не раскатывать. Как ни странно, никто не стал возмущаться или обижаться. Более того, меня пригласили присоединиться, и я с дуру согласилась. Слишком поздно до меня дошло, что и для такой неумехи, как я, найдется занятие. От бесконечных «подай, принеси и подержи» голова шла кругом. Спустя час я отправилась переобуваться. Тапочки с помпончиками пора было отправлять в стирку, но меня это не особо расстроило. Дул-Ален обретал новое лицо. И до чего же здорово, что я могла наблюдать за процессом из первого ряда. Первый рабочий день следовало отметить, так сказать, для закрепления результата. А то вдруг протрезвеют и спохватятся. Не поить же мне их снова. Все мужики любят мясо, а оборотни и демоны тем более. «Руперт, где мне найти Иоганна?» «Следуйте за мною», — пропеликал робот и покатил вверх по лестнице. «Лорел, ты куда?» «А кто мне стремянку подержит?» — спохватился демон. «Сам постоишь», — проворчал Линтон. «Да и работать будешь быстрее». «Нормально я работаю», — послышался возмущенный в ответ. «Когда не пялишься на чужую грудь?» — припечатал инкуб. Я тихо хмыкнула и поспешила за Рупертом. На самом деле, я и без подсказки Линтона уже поняла, что демоны и оборотни задумали использовать рабочий процесс как ритуал ухаживания. Постоит, подержит гвозди, посмотрит, до чего здорово парень управляется с крепкой дрелью, а там и поужинать пригласит, чтобы выяснить, может, у него еще что-то настолько же крепкое. Я не стала никого разубеждать. Пока ребята уверены, что смогут заменить Коула, я могла наслаждаться ремонтом. Мистер Вольф обнаружился в гостиной. На журнальном столике рядом с ним я заметила стопку чеков и накладных. Линтон мне тоже документы, полученные при приемке грузов, отдал. Вспомнить бы, куда я их засунула. Кажется, в вазу на подоконнике. Сегодня же составлю отчет по расходу материалов. Мне уже приходилось заниматься подобным в салоне Миранды. Заодно и начальнице копию сброшу. Но это потом. Сначала надо подготовить сюрприз для рабочих. Я могу вам чем-то помочь? Иоганн отодвинул бумаги в сторону и накрыл журналом. Неужели я настолько откровенно на них пялилась? Подскажите, в деревенском баре можно заказать мясо-гриль на вынос? Вряд ли. Обычно в нем подают традиционные шотландские блюда. Закажите хаггис. Это не совсем то... Разочарованно вздохнула я. «Мы не гонимся за модой. Деревня Аллен находится за пределами туристических маршрутов. У нас даже гостиницы нет». «Верно. Удивительно, что вам удалось найти свободный дом для рабочих». «О, это было не так уж и сложно. Всего-то пришлось переехать на время». «Рабочие разместились в вашем доме?» — опешила я. «Они обещали хорошо себя вести». — серьезно заверил мистер Вольф, однако глаза его лучились улыбкой. — И все-таки мне нужен гриль или хотя бы решетки. Хочу пожарить мясо к ужину. Отметим завершение трудовой недели. Ребята это заслужили. Иоганн задумчиво почесал подбородок. — Где-то должен стоять гриль. Давно не использовался, но, думаю, его можно найти. — Отлично. Тогда осталось только определиться, что же на нем пожарить. Придется сбегать в деревню. Любите пешие прогулки? Если бы. У меня мопед сломался. И как давно его пробовали завести? С довольным видом поинтересовался Иоганн. Неужели его починили? Просияла в ответ я. Пока вы трудились в холле, я пригласил владельца проката, и он заменил кое-какие детали. Иоганн, вы чудо! Тогда я в магазин. Я... Уже хотела рвануть к двери, когда мистер Вольф потянулся к телефону. «И сколько фунтов мяса вы желаете заказать, мисс Лейк?» Я прикинула обычные порции Брайана, умножила на количество голодных ртов и озвучила цифру. А как озвучила, так и поняла, что не потяну. Не смогу провести столько времени возле огня. Причем не читая книгу под уютным пледом, а наблюдая за жарящимся мясом. Это ведь... Не на поленье в камине глазеть. Эх, разбаловал меня Гилберт. Привлеките к готовке робота, посоветовал Иоганн. Он умеет жарить на гриле? На установочном диске более 1000 рецептов. Тогда почему сейчас Руперт умеет готовить так мало? Я принялась загибать пальцы. Яйца во всех вариантах, каши, пудинги и брокколи. 10 вариантов рецептов с брокколи. Это же какое-то издевательство. Наверное, для того, чтобы вы не смели приспосабливать его к готовке. И, Лорел, я вам ничего не говорил. Мне заговорщицки подмигнули. Постойте. Так это из-за паранойи Коула насчет опасности реликвии рабочие завтракают и ужинают в деревне? Лицо мистера Вольфа стало серьезным. Увы, паранойя вполне обоснована. Идемте, кое-что вам покажу. Кое-что? Находилась в кабинете Коула. Иоганн уверенно толкнул дверь и отступил, пропуская меня вперед. Разве это правильно? Входить сюда в отсутствие владельца. Я являюсь юристом и душеприказчиком мистера МакАлистера. Именно я научил его вести первую в жизни бухгалтерию. И сколько ему было? 7, с улыбкой ответил Иоганн. Коул упоминал, что вы приходите с ему родней, дядей. По линии матери. А это его родители? Вопрос вырвался, едва я повернулась к семейному древу Макалистеров. На фотографиях не было подписей, но я уверенно прикоснулась к паре портретов. Верно? Диана и Ричард Макалистеры. Родители Коула и его сестры Кэтрин. Слышала, они погибли? Иоганн кивнул. Ничего сверхъестественного. Не справились с управлением на трассе в Монако. К тому времени хранительницей реликвии была уже Кэтрин. Они добровольно взвалили такую ношу на плечи дочери? Как вы считаете, сколько лет Ричарду Макалистеру на этом снимке? Я присмотрелась к мужчине, так похожему на Коула. Тот же квадратный подбородок, широкий лоб и тяжелый взгляд из-под лобья, пробирающий до мурашек. 30, 40, 74. И если в деревне уже привыкли, что чета Макалистеров не меняется с годами, то внешний мир начал задаваться вопросом, а каким образом ей удается сохранять молодость? Если Ричард Макалистер обладал такой же аурой, как и его сын, вопросы должны были возникнуть по-любому. Пробормотала я, припомнив, как сама сначала приняла Коула за долгожителя, прекрасно маскирующего собственную расу под человеческую. Отчасти поэтому Ричард и Диана решили передать реликвию Кэтрин. Она была полностью обученным, подающим надежды друидом. Знала, чего ждать от пояса и как с ним обращаться. Однако вскоре мы начали замечать перемены. Реликвия изменила ее. За какие-то 2 года из милой и приветливой девушки Кэтрин превратилась в агрессивную отшельницу. Возможно, если бы Коул был рядом, ей было бы проще перенести смерть родителей. А так осталась одна и в результате связалась с неподходящим молодым человеком. Это только усугубило ситуацию. Они расстались по инициативе Кэтрин. Однако Коул полагает, что разрыв отношений послужил лишь толчком к срыву. Но я-то знаю, это все фейри и проклятая игрушка. — прохрипел Иоганн. — Она уничтожила Кэтрин. Лицо мужчины покрылось пятнами. Глаза лихорадочно горели. Он с такой яростью стискивал пальцы, словно представлял, что сжимает шею ненавистного эльфа. — Простите. — тяжело выдохнул он. — Я, наверное, вас напугал. — Ничуть. Меня интересует прошлое Коула. Ведь именно оно сделало его таким, какой он сейчас. — Вы хорошая женщина, Лорел. «Для суккубы?» — кокетливо взмахнула ресницами я, пытаясь скрыть смущение. Без оговорок. Иоганн не только разыскал на чердаке гриль, но и помог заказать мясо. Я же вплотную занялась базой данных Руперта. Разыскала с его помощью установочный кристалл-диск и выпала из реальности где-то на час. А все потому, что, как выяснилось, робот умел не только готовить, но и вязать. В его базе было столько схем, что я позабыла о намерении найти программу приготовления шашлыка. «Лорел, вам помочь?» — предупредительно поинтересовался Иоганн. Я вздохнула и отобрала у Руперта спицы и начатый шарф. Идеальные петли. Мне до его уровня далеко. Машинная вязка и сделанная своими руками никогда не смогут сравниться. Мне кажется, Коулу понравится, если вы для него что-нибудь смастерите. «Свитер с оленем», — проворчала я. «Почему бы и нет? Вы разобрались с рецептом?» «Да, сейчас включу». «Нет, постойте. Не здесь. Роботу лучше задавать команду в непосредственной близости от места выполнения задачи, а то его начинают глючить. Мы выманили Руперта на задний дворик, где уже стоял разожженный гриль». На деревянном переносном столике в пластиковом контейнере томилось в маринаде мясо. Рядом возвышался неизвестный прибор. А это еще что? Маринатор позволяет быстро замариновать мясо и овощи. Интересная штучка. Коул часто пользуется? С чего вы взяли? Да просто так. Подумалось вот, буркнула я. Не объяснять же было, что Макалистер по части маринования мог дать хитрому прибору 100 очков вперед. Вот что ему стоило хотя бы сбросить СМС? Кулинарные способности робота превзошли все ожидания. Определенно. Он знал толк в хорошо прожаренном мясе. Было бы забавно затеять баттл между ним и Гилбертом. Человек против робота. Чья еда окажется вкуснее? Хоть реалити-шоу устраивай. Или фотосессию. А это идея. Я сняла на телефон, как здорово Руперт управляется с лопаточкой и решеткой. И переслала видео Гилберту. В ответ меня обозвали садисткой и потребовали, чтобы к приезду дорогого гостя в холодильнике было что пожрать. О дате прибытия фотограф не заикнулся. Предоставив чудо-роботу заниматься готовкой, я написала отчет для Миранды и отправила копию Коулу. Не то чтобы рассчитывала на ответ, просто чтобы потом никто не мог упрекнуть меня в недобросовестности. Начальница тут же перезвонила, поздравила с первыми успехами. Преображение холла ей очень понравилось. Да, кстати, мистер МакАлистер перевел нам оставшиеся 30%. Так ведь по договору должен был только после сдачи объекта. Значит, уверен, что результат его устроит. Или причина в другом. Вкрадчиво протянула она, но я сделала вид, что не заметила намека. Наверняка Гилберт разболтал о моих более чем непростых отношениях с заказчиком. «Кто там разберет, что в голове у замка-владельца?» — буркнула я. Поняв, что ждать подробностей бесполезно, Миранда перешла к рабочим вопросам. Уточнила, когда будут готовы эскизы кованых лавочек и кто займется их изготовлением. А затем огорошила меня тем, что к ней в салон заходил Брайан. А этому еще что понадобилось? «Решил примерить свадебный смокинг?» «Полагаю, ему стало интересно, чем ты занимаешься». «Уверена, мистер Лок был потрясен». «Знаешь, Лорел, посмотришь на твоих воздыхателей и начинаешь жалеть, что счастлива в браке», с тихим смешком заметила миссис О'Малли. «Все не так уж и просто». Внезапно разоткровенничалась я. «Строить отношения всегда непросто. Будем на связи». «Будем», прошептала я и сбросила вызов. «Строить отношения? Разве то, что происходило между мной и Коулом, похоже на отношения? Не страдают демоны соблазна подобной ерундой. Мы берем то, что нам хочется в текущий момент, и заодно присматриваем объект повкуснее. Суккубы — хищницы по своей природе. Семейный уют и прочая белиберда не по нашей части. Вот только почему мне было так холодно этой ночью?» Разведчиком выбрали Линтона. Инкуб нарисовался во дворе и без лишних расшаркиваний спросил. «И куда тебе столько?» «Меняю гриль на доступ к кухне на время ремонта». «Шантаж?» «Бартер. Кетчуп и горчицу есть?» «Сами из холодильника возьмите. И прихватите посуду». Линтон исчез в дверях. Впрочем, отсутствовал он недолго. Явился, держа наготове измазанную горчицей тарелку, поверх которой кровавыми разводами растекался кетчуп. «Жуть!» — вынесла вердикт я. «В животе все равно перемешается». Инкуб получил от робота внушительную порцию и отошел в сторону. Оборотни и демоны выстроились в шеренгу. На подходе каждый отвешивал шутливый комплимент повару, то есть Руперту. О моих заслугах никто и не заикался. «Эй, вы ничего не забыли?» — не выдержала я. По двору раздался громкий смех. «Лорел, детка, если станешь устраивать подобные сюрпризы почаще, готов показать тебе не только кухню!» — хмыкнул демон, которому я помогала держать стремянку. «Показать ты ей всегда готов. Причем в любом месте!» — уел его Линтон. Парни ввязались в шутливую перебранку. Я прикрыла глаза, физически наслаждаясь взглядами, скользящими по моим ногам, втиснутым в узкие леггинсы. И все равно мне было зябко. Надо было не модничать и надеть джинсы. «Мерзнешь?» — участливо спросил Нед. «Если предложишь согреть, дам в глаз». «А как насчет чашки чая?» «Беру», — улыбнулась я, убедившись, что оборотень не собирался приставать. Мимо нас на всех парах промчался Руперт. Входную дверь робот толкнул с такой силой, что та распахнулась настежь и ударилась о стену, между прочим, о новые деревянные панели. Со всех сторон послышались ругань и такие пожелания, что приличные люди и не произносят. Впрочем, людьми мои ребята не были. что не мешало им оставаться обалденными специалистами по ремонту. «Куда это наш роб намылился?» — удивился Линтон. «Лорел чаю захотела», — хмыкнул Нед. Руперт вернулся еще до того, как я успела дожевать кусок мяса. В руках он держал поднос, на котором разместился чуть ли не весь чайный сервиз. Разве что чашка и блюдца были в единственном экземпляре. «Кушать подано! Идите жрать!» — гордо пропеликал Руперт. Я гневно уставилась на ребят. Так и знала, что они пополнят словарь робота неприличными выражениями. После плотного перекуса мы вернулись в холл. Линтон провел меня по всем участкам, рассказал, что уже сделано, а что только планируется и в какой последовательности. Со мной даже насчет встроенной подсветки посоветовались. Эскиз расположения ламп и светильников на кухне был уже одобрен Брайаном, но Линтон, как электрик и воплотитель в жизнь моей затеи, хотел еще раз обсудить детали. Закончилось все тем, что я затащила его наверх и показала, какую мебель отобрала для холла и кухни. Доставить ее должны были через неделю. Наше возвращение сопровождалось напряженным молчанием. Взгляды, которые парни бросали на инкуба, нельзя было назвать дружелюбными. Я послала Линтону лукавую улыбочку. В ответ он обреченно закатил глаза. Кажется, ребята решили, что мы уединились совсем по другой причине. Нет, технически суккуба и инкуб могли переспать. Однако в плане подзарядки занятие было совершенно бесполезным, хотя и не лишенным определенной доли приятности. Но я не собиралась объяснять это каждому демону и оборотню, имеющему на меня виды. Огоньку добавил Руперт. Робот прошаркал в центр зала и громогласно объявил. «Парни, кто хочет освежиться? Я сделал лимонад. Кому надо, шевелите булками!» Рабочие виновато потупились. «Лорел, может, ему как-то память стереть?» — робко предложил инкуб. «А смысл? До конца ремонта он еще нахватается. Надо бы инструкцию к нему зачесть», — глубокомысленно произнес Нед. «Да проще простого. В интернете наверняка есть. Надо только серийный номер глянуть». Линтон подошел к Руперту и принялся осматривать его макушку. «Вот, нашел!» Руперт пару секунд стоял, не шелохнувшись. А потом вдруг заурчал, как кот. Зеленые лампочки на его голове окрасились в розовый. «Эй, парень, ты чего?» Линтон отскочил в сторону, потому что Руперт попытался его приобнять. «Видимо, ты ему нравишься», — предположил один из оборотней. «Инкубы настолько круты, что заводит не только суккуб, но и технику!» — гоготнул демон. «Ты смотри, в следующий раз к тебе тостер полезет целоваться!» — ехидно сокрушался его сосед. «Проклятие! Надо имена рабочих выучить, что ли? Попрошу Линтона написать список. Но это завтра. А сегодня лучше бы лечь пораньше, а то голова уже совсем не соображает. Ребята, я пойду к себе. Увидимся утром. Мы пораньше начать хотим. Так что ждем тебя к 8:00», — предупредил инкуб. Судя по улыбкам рабочих, они были не прочь встретиться со мной завтра.